Глава 89. Верити отодвинула пластиковую тарелку на противоположный конец стола. Ни сыроватое пюре, ни горох она не тронула, как и пережаренную, покрытую липким соусом и коричневой кожей курицу. Из радио в углу столовой вырывалась слащавая поп-музыка, создавая перекрывающее звяканье столовых приборов звуковой фон. «Похоже, блюдо вам не по вкусу, мэм», — ухмыльнулась женщина в форме, позванивая связкой ключей на поясе и застыла в ожидании ответа, сложив на груди татуированные руки. «Говорила же, что я вегетарианка», — Верити сверкнула глазами. «О, приношу извинения, не знала, что вам требуется отдельное меню». Охранница покосилась на группу женщин за соседним столом. Те оценили шутку, расхохотавшись над Верити, и принялись куражиться, пародируя надменный голос соседки. «А что это с моим лососем, сэр? Я просила рыбу слабого копчения, а не обугленную!» — воскликнула одна из заключенных. Женщина напротив Верити сняла воображаемый поварской колпак. «Простите, ради бога, я немедленно принесу замену и в качестве комплимента от заведения порцию клубники в шампанском». Заключенные загоготали, стуча вилками по столу, но Верити не обратила на них ни малейшего внимания, пристально разглядывая надзирательницу. Изрытое следами оспин лицо, жирные волосы, стянутые в хвост, толстое брюхо свисает над врезавшимся вплоть ремнем, натянув форменную рубаху, словно куль с мукой. «Я могла бы вам помочь», — сказала Верити, переведя взгляд живота на лицо охранницы. «Могла бы подсказать, как от этого избавиться». «От чего?» «Вот от этого», — она ткнула пальцем выпирающее перед ней пузо. Женщина побагровела и, нахмурившись, оскалила зубы. Заключенные за соседними столами замерли, наблюдая, как охранница наклонилась, упершись кулаками в столешницу. Их лица едва не соприкоснулись, и, Верити, замутила от смеси ароматов крепкого кофе и сырого лука. Она не шелохнулась, продолжая смотреть на тюремщицу. «Без паники. Ты не заключенная. Ты доктор». «Держи свое гребанное мнение при себе», — зарычала женщина. «Иначе я сама поработаю над твоим телом, поняла?» Она подняла бровь в ожидании ответа. Прошла секунда, другая. Расценив молчание Верити как знак согласия, охранница выпрямилась. Арестантки за соседним столом издевательски засвистели, захлопали ладонями по столешнице, точь-в-точь обезьяны на прогулке. Верити откинулась на спинку пластмассового стула и, скрестив на груди руки, с улыбкой наблюдала за отходящей толстухой. Связка ключей похлопывала по тучному бедру. «Ей везет. Где бы она ни очутилась, везде найдутся потенциальные клиентки, с которыми можно работать. Какое-то время, конечно, придется побыть в шкуре Верити, но к привычной ипостаси доктора она вернется в любой момент. В тюрьму ее бросили 3 месяца назад, без права освобождения под залог. Деньги были. Однако как раз ее состояние и повлияло на подобное решение. Суд опасался, что она сбежит, сменит место жительства и вновь займется любимым делом. Впервые в жизни Верити весомое, казалось бы, преимущество сыграло против нее. Неожиданный поворот никак не укладывался в голове. По полу скрипнул отодвигаемый стул, и напротив Верити уселась блондинка лет 45. Верити прищурилась. Компания незваной гости была совсем не кстати. Женщина, сразу напомнившая ей случайно заглотившего осу бульдога, сидела, крутя в корявых пальцах пластиковую чашку. «Только что слышала в новостях, что очередная из твоих пациенток недавно сыграла в ящик». Верити, непроизвольно дернув уголком рта, пристально уставилась на блондинку. Та прикурила сигарету и протянула ей открытую пачку. Верити не шелохнулась, и сигареты исчезли у женщины в кармане. В воздухе повисла дымовая завеса. «В чем твой секрет?» — стряхнув пепел, спросила блондинка. «Какой еще секрет?» «В основном серийные убийцы ждут свою жертву в темных переулках с удавкой или с молотком. А ты? Жертвы идут к тебе сами, по списку. Добровольно кладут голову на плаху». Верите, изучила лицо блондинки. «Явный недостаток витамина D. Мутные глаза». «В конечном счете у нас с ними одна и та же цель». «Ты имеешь в виду смерть?» — выдохнула женщина и закашлялась. Верите спокойно дождалась, пока не прекратится приступ кашля, и ответила. «Цель — похудеть». Блондинка сузила глаза, явно ожидая продолжения, и Верите оживилась. Наконец у нее появилась аудитория, с которой можно поделиться опытом. Пусть слушатель всего лишь один, и тем не менее. Женщины тратят большую часть жизни на попытки избавиться от лишнего веса. Разве это нельзя считать достойной восхищения целью? Я двумя руками за. Женщина не должна напоминать ожиревшего слона. «О, что это я слышу?» За соседним столом, разглядывая оратора, сидела крупная женщина. Еще две встали рядом, явно возбудившись от перспективы возможной схватки. Верите, мельком посмотрев на них, невозмутимо отвернулась к собеседнице и продолжила. «Бесконечные диеты, работающие ровно до того часа, когда ты насыпаешь себе в чашку 40 граммов хлопьев с сахарком или разворачиваешь обертку низкокалорийного шоколадного батончика. Несчастная опомниться не успевает, а уже, глядишь, лопает, как свинья». Проходит совсем немного времени, и она весит больше, чем в начале диеты. Дальше начинается новый цикл. Представьте, сколько денег она тратит, придерживаясь рецептов современных диет или раз в неделю посещая диетолога. За всю жизнь набежит на новый автомобиль или отпуск на Карибах. А ты, значит, гуру, который знает ответы на все вопросы. «Под моим руководством этот процесс занимает куда меньше времени. Либо успех, либо провал». «Провал — это смерть?» «Не слишком заманчивое предложение», — усмехнувшись, блондинка раздавила окурок в пепельнице из мягкой фольги. «Так вот эти несчастные половину жизни тратят на одну диету за другой, и все безрезультатно. Я же предлагаю быстрое решение. Через месяц ты точно понимаешь, суждено тебе похудеть или нет. Не каждая способна выдержать курс. Нужна сильная воля, но тут уж я ничего поделать не могу. Подписывая контракт, клиентка сознает риск и тем не менее ставит свою подпись». Она верит, что на этот раз все будет иначе. Для некоторых и в самом деле все меняется. «Ты сумасшедшая!» — покачав головой, пробормотала блондинка. «Тебе следует вернуться в психушку!» «Не надо со мной говорить в таком тоне. Я требую уважения!» — заявила Верите, ощутив, как каждый волосок на ее теле встал дыбом от негодования. «Ты просто богатая, папенькина дочка, которая свернула на кривую дорожку». Блондинка, ухмыльнувшись, наклонилась через стол и вперила в Верите немигающий взгляд. Некоторое время обе сидели, уставившись друг на друга. Верите не выдержала первой, вскочила, схватив собеседницу за ворот футболки и несколько раз его перекрутила. Блондинка, задыхаясь, выпучила глаза и побагровела. В столовой зазвучали возбужденные голоса. Арестантки подбадривали схватившихся женщин. Завыла сирена, и в помещение вбежали охранники. Противниц разняли, удерживая каждую на месте, словно взбесившихся рычащих собак. Заключенные занялись своими делами. Блондинка, хрипло втягивая воздух, потерла шею. Резиновые подошвы легких парусиновых туфель Верите противно скрипели по липкому полу. Она направлялась обратно в камеру. Добравшись до двери, услышала шаги за спиной. позади стояла женщина-бульдог с двумя напарницами. Резкие черты лица, плотно сжатые губы, стиснутые кулаки. Схватка выглядела неизбежной. Верити не стала звать охрану. Не побежала, стояла на месте, пока троица окружала свою добычу, словно стая голодных волков. Ее втолкнули в камеру. Железная дверь со стуком захлопнулась, и по коридорам разнеслось эхо, добравшись до кабинета, где сидела за кроссвордом надзирательница с татуированными руками. Она продолжала спокойно насвистывать себе под нос. Нет-нет, она вмешается. Но не раньше, чем Верити получит урок местных понятий о дисциплине.